Глава вторая. Мара. Воздух в деревне густой и сладкий от запаха жареного мяса и печёных яблок. Где-то играет свирель, смешиваясь со смехом и притоптыванием. Я сижу на толстом пне, сжимая в руках деревянную кружку с морсом. Он кислый, как мои мысли. Ясну посадили на самое почётное место рядом с отцом Альфой. На ней новый венок из полевых цветов. И она сияет, как та самая луна, о которой все сегодня говорят. Щеки сестры горят румянцем, глаза блестят. Она уже не та испуганная девочка из леса. Она — героиня. Ко мне подбегает Аница, дочь кузнеца, толкает меня в бок. «Ну что ты тут сидишь, как сова на пне? Смотри, Петр уже в облик перекинулся, бегать будет». «Говорят, твой отец приз в этот раз щедрый дал, новый нож с костяной рукоятью». Я смотрю туда, где молодёжь уже сбрасывает одежды. Кожа покрывается густой шерстью, кости трещат, меняя форму. Вот Петр, рыжий и ловкий, встряхивается, скалит длинные зубы. За ним другие. Это зрелище обычно завораживает, но сегодня мне неинтересно. «Пусть бегут», — бормочу я, — «мне и тут хорошо». Аница фыркает и убегает, её звонкий смех тонет в общем гуле. Внезапно музыка смолкает. Отец встаёт. Его голос, низкий и властный, раскатывается над площадью. «Сегодня мы чествуем не просто смелость. Сегодня луна показала нам свою избранницу, мою дочь, Ясну». Сила нашей земли, что столько зим пряталась ото всех, наконец-то обрела новую хозяйку. Громкое улюлюканье, вой, я вижу, как ясно выпрямляется её гордость почти осязаема. Мать подходит к ней, кладёт руку на плечо, её лицо серьёзно, даже торжественно. В глазах нет радости, есть тяжесть. «Пришло время, дочь!» узнать свою судьбу. И вам всем, — она обводит взглядом собравшихся, — вспомнить. Все затихают. Даже ветер в кронах деревьев будто замирает. Пламя костра колышется, отбрасывая длинные пляшущие тени. Та сила, что проснулась в моей дочери, — не семейный дар, — начинает мать, и её голос льётся, как тёмный мёд. Она не от меня. Последняя ведьма наших лесов пала в битве с лешим много зим назад, не успев передать свою мощь. Сила ушла в землю, ждала, искала нового носителя и нашла. В тебе ясно. Я смотрю на свои руки. Плоть, вся магия упирается в плоть. «Сила живёт в тебе теперь», — продолжает мать, глядя на Ясну. «Она пьёт твою кровь, греется в твоём теле, спит под твоей кожей. Она делает тебя сильной, быстрой, почти бессмертной. Ты будешь видеть в темноте, слышать шёпот за версту, чувствовать токи земли под ногами. Ты станешь оружием луны». Ясно замирает, её глаза горят жаждой. Она уже чувствует это. «Но всё, что даётся, требует жертвы». Голос матери становится жёстче, холоднее. «Когда богиня даст знак, когда придёт время, ты должна будешь отдать свою силу. Всю, без остатка. Передать её следующей избраннице через особый ритуал». «И тогда...» — мать замолкает. В тишине слышно, как трещит полено в костре. «И тогда...» — шёпотом спрашивает ясно, но в её глазах уже нет страха, только пьянящий восторг. «И тогда ты умрёшь...» — голос матери безжалостен. «Твоя плоть, отдавшая всю себя силе, иссякнет. Ты умрёшь, чтобы сила жила дальше. Ты — орудие, сосуд». И твоя воля ничего не будет значить. Я чувствую, как по спине бегут мурашки. Умереть? Просто взять и умереть? потому что так сказала какая-то богиня?» «Я готова», — выдыхает Ясна, и её голос звенит в предвкушении. «Я буду её оружием, самым сильным!» Стая разражается одобрительным гулом и рычанием, отец гордо кладёт руку на голову дочери. «А я не могу молчать. Что-то холодное встаёт у меня в груди. Нет, Ясна», — говорю. Голос мой тихий, но он режет общий шум, как стекло. Все оборачиваются ко мне, мать хмурится. «Мара?» Я поднимаюсь. Ноги ватные, но держусь прямо. «Это неправильно», — говорю громче. «Я не хочу, чтобы ты была оружием. Я не хочу, чтобы что-то жило в тебе без спроса. И умирать, потому что так надо, это неправильно». На площади становится так тихо, что слышно, как где-то далеко кричит сова. «Мара, замолчи!» — шипит мать, но в её глазах не гнев, а страх. «Нет, её тело принадлежит только ей!» — выкрикиваю это, сжимая кулаки так, что ногти впиваются в ладони. «Никакой богини, никому! Я не хочу, чтобы Ясна стала жертвенным ягнёнком!» Смотрю на сестру. Её сияющее лицо искажается от недоумения и обиды. Она не понимает, ведь уже продала свою плоть и душу за эту силу. Отец смотрит на меня сурово, молча, в его взгляде разочарование. Я больше не могу здесь быть. Разворачиваюсь и бегу прочь от огней, смеха, этой страшной сказки про вечную службу и смерть. Я бегу в темноту, где только я и моё тело, которая принадлежит только мне, пока что.